321. Мешало, мешает и будет мешать все, и внутри, и снаружи. Лишь бы только контакта не состоялось, и страницы для записи остались незаполненными. К этому пора бы уже привыкнуть. Свет внутри, ярое противодействие будет встречать отовсюду. К чему свет, когда в темноте так хорошо и уютно, и ничто не беспокоит, и борьбы никакой, и ни с чем не надо вести? Сидеть и быть как все, утопая в сумерках духа? Что может быть лучше? И оболочкам спокойно, и не надо себя утруждать, и можно предаваться своим маленьким слабостям и привычкам, которые, подобно удаву, охватывают сознание. Только удав этот особенный. Душит высшее, сонную одырь низшего не затрагивай. Сколько же зоркости нужно, чтобы врага распознать? Низшее я заботится об удобствах своих, в то время как высшее посылает на подвиг, о личном своем позабыв. Так и идет она, нескончаемая борьба между высшими и низшими принципами в человеке, пока высшая триада или низшая четверица не побеждает окончательно. Победа первой означает жизнь и дальнейшее восхождение, второй — постепенное разложение и смерть. Веками может длиться падение духа, сталкивая его со ступени на ступень по лестнице эволюции всего сущего. По мыслям о значении маленьких поблажек и уступок своему низшему «я» к следствиям ужасающим приводящим. Все начинается с малого, и хорошее, и плохое. Можно даже встретиться на одной ступени для одного духа по пути вверх, для другого вниз. И никто не заметит глубокую трагическую сущность встречи двух духов, стоящих на одной ступени лестницы эволюции всех живых существ, всего живого, всего, что есть. Ибо один восходит навстречу жизни и свету, а другой нисходит в объятия смерти и к своему конечному уничтожению.